Графиня Евдокия Петровна Растопчина, известная по своему живому игривому уму, смотревшая откуда-то на въезд, воскликнула при виде этой кареты. «Вот уж действительно карета с амурами!» Через дом от Нарышкиных и через переулок, на самом углу, напротив дома Всеволжских, жили в своем доме Хрущевы. По другую сторону нашего дома, рядом с нами, был дом князя Хованского, во время пожара Москвы также обгоревший. Рядом с этим домом, на обширном дворе, в углублении, стоял деревянный ветхий дом графини Елизаветы Федоровны Орловой, рожденной Ртищевой, жены самого старшего из пяти братьев Орловых, графа Ивана Григорьевича, который умер задолго до того времени, как мы стали жить на Пречистенке, и я его не знала. С графиней Елизаветой Федоровной Орловой мы были знакомы домами в Москве, а в деревне считались соседками, потому что ее имение, село Андреевское, было в 5 верстах от Ольгова и в 15 от нас. И пока графиня была в силах, мы все-таки раз или два бывали друг у друга во время лета. Двоюродные сестры Орловой, Ртищевы Марья Михайловна и Татьяна Михайловна, были с нами дружны, и, бывая у них в деревне, я иногда встречалась и с Елизаветой Федоровной. Она была гораздо старее меня, женщина ласковая и приветливая, небольшого ума, но до того ко всем добрая, что ее очень простое обращение и немудрые речи были более каждому по сердцу, чем самые умные беседы. Она много делала добра и, пока имела средства, тайно благотворила. После ей пришлось распродавать по частям свои золотые вещи и жемчуги, а когда она умерла в 1834 году, все ее имущество было продано с молотка для покрытия ее долгов. Она по-прежнему обыкновению содержала большую дворню, совершенно ей ненужную, но которую ей не хотелось распустить, а дворня ее объедала и обкрадывала. Между прочим, у нее была дура по имени Матрешка, которая была приумная и притонкая штука, да только прикидывалась дурой, и иногда очень резко и дерзко высказывала правду. Так она говаривала графине. «Лизонька, а, Лизонька, хочешь, я тебе правду скажу? Ты думаешь, что ты барыня от того, что ты, сложа ручки, сидишь, да гостей принимаешь? Так что я, по-твоему?» — со смехом спрашивает графиня. «А вот что! Ты наша работница, а мы — твои господа. Ну куда ты без нас годишься? Мы — господа. Ты с мужичков соберешь оброк, да нам и раздашь его, а себе шиш оставишь». Эта дура очень любила рядиться в разные поношенные и никому не годные наряды. Наденет на голову какой-нибудь ток с перьями и цветами, превратившийся в совершенный блин. Платье бальное, декольте, из-под которого торчит притолстая и грязная рубашка и видна загорелая черная шея. Насурмит себе брови, разрумянится елико возможно, и в этом виде усядется у решетчатого забора, выходившего на Пречистенку, и пред всеми проходящими и проезжающими приседает, кланяется и посылает рукой поцелуи. Всех езжавших к Орловой ее дура всегда встречала и провожала, и всегда просила: «Пришли мне цветочков, ниточек, дай башмаков бальных, дай румян». В то время, хотя и не везде, у вельмож и богатых господ, как прежде, но водились еще шуты и дуры. И были люди, которые находили их шутки и дерзости забавными. В Москве на моей памяти было несколько известных таких шутов. Орловская дура Матрешка у князя Хованского, нашего соседа, дурак Иван Савельич, карлик и карлица у Настасьи Николаевны Хитровой. В 1817 и 1818 годах по Пречистенке то и дело, что ездили лица царской фамилии и разные принцы на Воробьёвы горы смотреть на приготовление к предполагавшемуся храму Христа Спасителя. Вот однажды покойный император Александр Павлович ехал по Пречистенке, и когда поравнялся с домом Орловой, слышит, чей-то голос громко кричит ему: «Бонжур, моншер! Здравствуй, любезный!» Он взглянул направо и видит. За забором у Орловой сидит разряженное чучело в перьях, в цветах, нарумяненная, набеленная женщина кривляется и посылает ему рукой поцелуи.